Правда, общественное мнение в той же Англии задето за живое, но для де Голля, например, это утешение слабое. Слишком очевидно, фашистский адмирал сделал этот шаг, имея в виду, что у американцев не очень получается с де Голлем. Как подлинно известно де Голлю, адмирала призвали американцы. И весьма возможно, что их посольство в Фиши, именно посольство в Фиши, штаты не торопятся рвать с Петеном, инспирировало переход Дарлана к союзникам. Но тогда какова в новых условиях роль вождя всех тех, на чьем знамени Лотарингский крест? Дефисов пошел к послу. Михайлов только что вернулся с Пикадилли, где небезызвестный Эндрю Смит, глава большой издательской фирмы, заинтересованной в выпуске советских книг, дал в его честь обед. Михайлов стоял за своей конторкой и стремительно правил машинописный текст, который, как понял Бекетов, ему только что принесла стенографистка. Видно, посол сразу же продиктовал ей текст беседы со Смитом. «О, этот Смит, разбойник порядочный», — произнес Михайлов, приглашая Бекетова садиться. «Так обставил нашу встречу, хочешь, не хочешь, а согласишься». «Вот что, господин посол, от вас требуется согласие, а за остальное отвечаю я. Так как издадут Горького у нас, его никогда не издавали, извольте взглянуть». И пригласил в соседнюю комнату. «Ну что скажешь, разбойник, представьте себе мольберты на каждом папке, будущая книга как на ладони. Нет, не только иллюстрации и обложка, титульные листы, эти самые, как там у полиграфистов, буквицы и заставки. Как же вы можете рисковать всем этим?» — спрашиваю я Смита. «А вдруг я скажу нет?» «Не можете ли сказать нет? Это противоестественно». «Смит хотел бы монополию на издание нашей книги?» — спросил Бекетов. «Нет, разумеется. Но ведь аппетит приходит во время еды. Пока речь идет о плане ограниченном, вы сказали «да»?» — спросил посла Бекетов. «Он рассчитал все безошибочно. Я сказал «да», разумеется, в той мере, в какой решение этого вопроса зависит от меня», — заметил посол и, закончив правку, пошел к письменному столу, держа на ладони трепещущий лист, на котором еще просыхали чернила. «Кстати, в будущую субботу Смит хотел бы поговорить с вами. Как видите, мое дело — начать, а ваше — закончить». «Хорошо, что в субботу, а не в пятницу», — заметил Бекетов. Он искал повода переключить разговор. Сейчас французы его интересовали определенно больше англичан. «Не в пятницу», — тут же отреагировал Михайлов. Он был чуток к ходу беседы. «Простите, почему не в пятницу?» «Французы просят быть», — сказал Бекетов и точно остановил этими словами Михайлова. Тот отодвинул стул, но не сел. «Де Голль?» «Да-да». Михайлов пошел прочь от стола. Он явно раздумал садиться. «Мне только что позвонила жена. Она приготовила запеканку с яблоками». Он стоял в дальнем конце комнаты, точно оценивая, проник Бекетов в его Михайлова намерение или нет. «Хотите разделить со мной вечернюю трапезу?» «Ну, конечно же». Дело было не в вечерней трапезе, хотя запеканка с яблоками была заманчива и для Сергея Петровича. «Время не такое уж раннее», — воспротивился Сергей Петрович. Воспротивился слабо, и это уловил Михайлов. «Как вы знаете, я не часто прибегаю к силе», — произнес посол и, возвратившись к письменному столу, взял телефонную трубку. «Но тут не примену». Он позвонил домой, справился, как поживает запеканка, попросил жену поставить на лед сухое вино, которое накануне привез старик-хотландец, снабжавший Михайлова этим разливным вином, недорогим и терпким, еще с той далекой дореволюционной поры, когда Николай Николаевич жил в Лондоне на положении опального, и, сказав, что через полчаса будет Сергеем Петровичем, положил трубку. Михайлов жил в апартаментах, в свое время определенных для посла и оставленных мебелью из кавказского бука. Когда-то эта мебель казалась в меру стильной и богатой, но с годами отяжелела и стала выглядеть громоздкой. Если бы эти кресла и полукресла были заменены в ту пору, о них могли и не вспомнить. Но посольские замешались, и мебель вдруг обрела качества, каких не имела. Подобно томам британской энциклопедии, купленным на заре посольской истории у антиквара, напольным часам в вестибюле, старому пианино, стоящему в банкетном зале, мебель обняла значение реликвии и стала как бы неотъемлемой от посольства. Одним словом, посол был волен в своих желаниях и вкусах, он мог утром есть только яичницу с беконом, а вечером творог, запеченный с яблоками, но мебель, которая окружала его, не отражая ни его пристрастий, ни его вкусов, была сильнее его и обещала стоять здесь до скончания века.